Освобожденный Мур уселся подальше от профессора и со страдальческим видом подвигал плечами, проверяя, все ли суставы на месте. «И сдался вам мой хозяин. Что до меня, так я только рад свободе и тому, что больше не услышу его бормотания. Милый Мур, какой у тебя чудный-чудный хвостик! А не пора ли нам почистить эти прелестные ушки? Ненавижу!» «Все хозяева кошек одинаковы», — растроганно признала я, бросив контрольный взгляд на уши профессора. Он заметил и, смерив меня неприступным взглядом, прикрыл их лапками. «Да, я признаю, что его утащили крысы, и в этом нет моей вины. Он сам нарывался». «Но ты им не помешал!» Я вновь обратила свой гнев на Мура и не удержалась, чтобы не дать ему в нос повторно. Палец, кстати, отдернула вовремя. «Не надо быть такой злопамятной, фройлен!» — огрызнулся кот, мрачно потирая носопырку. «Что я мог в одиночку? Их было слишком много. Они бы и меня тогда утащили, а я еще не дописал книгу всей моей жизни». «Ладно, ладно», — скривился он под моим презрительным взглядом. «Я не пишу книг, но в душе я поэт и восприимчив, как все поэты, а их отвратительный король просто-таки поверг меня в трепет и омерзение. Все мои члены сковало ужасом, как выразился бы писака, с которым я делил сей кров». «Кажется, этот бахвал опять пытается представить себя лучше, чем он есть, да еще и взывает к состраданию. Но, несмотря на несносный характер и предательскую натуру, все-таки Мур был немцем, и свойственная его нации сентиментальность в нем возобладала». «Хорошо, ваша взяла. Как подумаю, что там с ним сейчас вытворяют? Может быть, режут на куски и делают мясные рулеты? А может, медленно шинкуют на сосиски? Скажу, что видел. Они утащили его вместе с рукописью, которую назвали вредной. По мне, так ничего полезного он и не писал. А еще кричали, что он угроза обществу». «Значит, мы должны спасти не только Гофмана, но и рукопись. Что это было за произведение?» — спросил мой муж. «Канне, бесшажные мыши!» — не совсем разборчиво пробормотал кот в ответ, потому что опять принялся вылавливать блох, и его рот был набит шерстью. «Какие еще бешеные мыши?» Меня аж передернуло от ужаса. «Гофман в руках у бешеных мышей? Какой кошмар! Это не то, что адекватно вменяемые крысы. Это...» Но Алекс тут же меня успокоил, переспросив. «Крайне бессвязные мысли?» «У него профессиональный слух. Редкое умение при сломанном медальоне переводчики, которые, по словам старожилов базы, раньше часто выходили из строя, пока их не усовершенствовали, самому разбирать речь любого монстра и жителя параллельных миров при любой дикции, тембре, высоте и громкости голоса. Когда еще у меня такие таланты выработаются? Завидую по-черному». «Тьфу! Ну, очередной его глупый рассказ, так называется, крайне бессвязные мысли. Я бы так рассказы не называл. Нет и нет, фройлен, это же неуважение к читателю». «Что было дальше?» — рявкнула я. «Дальше? А с моим хозяином, что ли?» «Да ничего. Просто одна из крыс пропищала слово «крокотук». В полу открылась эта дыра. Они его туда и запихнули». «Крокотук? Как орех из щелкунчика? Ерунда какая-то. И это точно все? Если ты что-то замыслил и пытаешься сбить нас с толку, наша месть будет безжалостней мести жены убитого самурая. Сам профессор так настучит по твоему мягкому пузу своими мощными кулачками, что ты похудеешь вдвое. У него разряд по боксу. Первое место у нас на базе. Это там, где мы работаем», — зачем-то добавила я, но уже без особой угрозы. «В последнее время, когда думаю о базе, на меня почему-то накатывает нежность». Кот Гофмана сдвинул брови покосившимся домиком. «Да, несносные людишки, Это все. Мур врать не станет. То есть сейчас я говорю вам всю правду. Надо сказать крокотук и стукнуть хвостом об пол, добавил он, отворачиваясь. Вот толстый проныра! Хотел скрыть про хвост. Мур высокомерно потупил очи, изображая оскорбленную невинность. Ну, один из нас троих точно с хвостом, а этого предателя просить, я думаю, не стоит. Давай, напарник, читай заклинание и бей, предложил командор неуверенно переминающемуся агенту 013. Пусик явно побаивался просто провалиться в магическую дыру. «Если ты сделаешь это для нас, то обещаю прыгнуть первой», — сказала я, гордо выпрямляя спину. Профессор подозрительно сощурился на Мура, еще немного поколебался, но встал в центре комнаты. На его мордочке была написана самая отчаянная решимость. «О, как же он был прекрасен! Наш полосатый герой! Влюбиться можно!» «Алекс, если со мной что не так, отомсти этому мерзавцу», — попросил кот и громко добавил. «Крокотук!» И слабо стукнул хвостом по полу. В то же мгновение от места удара начало разливаться золотистое сияние. Агент 013 мигом отпрыгнул ко мне под ноги. Прямо на некрашенных досках возникла и стала быстро расширяться густая магическая чернота. Та самая, что мы наблюдали, когда крысы похитили Гофмана. Надеюсь, соседи снизу не слишком в претензии. «Я боюсь туда прыгать», — заскулила я, прижимаясь к плечу мужа. «Ага, теперь уже ты боишься. Но делать нечего, деточка. Подбери юбку и прыгай. Сама ведь хотела». Я задумчиво посмотрела на злорадного Пушка. Он тут же округлил глаза, прочитав моих свой приговор, но сбежать не успел. Я перехватила его за пушистый хвост, размахнулась и отправила в полет в дыру, откуда еще долго доносился его возмущенный вопль. Кажется, я раньше такого не проделывала, но то, что опыты лучше делать на лабораторных животных, а не на людях, неизменный факт. К тому же наш хвостатый комрад не раз уже демонстрировал свою удивительную кошачью живучесть в самых экстремальных условиях. Мур не на шутку испугался, когда увидел мое обращение с профессором и, похоже, уже глубоко сожалел о своей хамской несдержанности. Алекс пытался мне помешать, но только для вида, чтобы агент 013 не почувствовал себя совсем уж брошенным не только в физическом, но и во всех смыслах. Золотое сердце у моего мужа. И я за ним тянусь. И у меня получается, пока дело не коснется нашего хвостатого напарника. Кот любит иногда по старой памяти меня изводить, а я его. За это я его еще больше обожаю. Хотя достоинств, которыми в нем можно восхищаться, хоть отбавляй. Ух, заболталась. Мы переглянулись с мужем, он незаметно кивнул и прыгнул. Я, набрав в грудь побольше воздуха, зажмурилась и, сжав в руках сумочку и раскрыв над головой зонтик, за ним. Спросите, зачем зонт? А я знаю. Чисто автоматически. Да так и веселее. Мы упали на что-то гибкое, желтое и пахучее. Сырный пол? Пахло точно сыром. И ощущение такое же, как если падаешь на школьные маты на физкультуре. Открыв глаза и оглядевшись, я поняла, что мы попали в восьмиугольную комнату с зеркалами в ажурных рамах, вырезанных, кажется, из того же материала, то есть из сыра, кое-где художественно покрытого плесенью. Алекс подал мне руку и помог подняться. Нашего кота нигде видно не было. Куда он успел подеваться? Разве только в одном из этих зеркал есть незаметная дверца для домашних животных, потому что другого выхода я пока не видела, что ничуть не пугало, скорее наоборот. Я покрутилась зонтиком на плече. Если кого-то зеркальная комната может свести с ума, то скорее мужчину. Женщине только в удовольствие разглядывать себя сразу в восьми отражениях. Алекс сосредоточенно простукивал стены на предмет выхода, явно думая только о судьбе напарника. «Хватит заниматься самолюбованием. Мы на задании», — строго заметил он, но тут же поспешил смягчить свои слова. «Мне тоже трудно оторвать от тебя взгляд, но я стараюсь. И ты соберись, родная. Пора уходить отсюда». «Ты нашел выход? Как? Когда успел, милый?» Он победно улыбнулся и без слов легонько толкнул одно из зеркал. «Ух ты! Мы действительно попали в крысиный мир! Если прихожая зеркалами на это намекала, то следующая комната не оставляла никаких сомнений. Настораживало только то, что это и близко не было похоже на подвал из канализации. Правда, воняло тут не меньше».